Мне пришла в голову счастливая мысль передать мою карточку с графиней Тизенгаузен и госпожой Пилар, которые были менее строптивы, чем я, и более склонны подчиниться требованиям нового правления. На следующий день мы уже все принимали ответный визит княгини Юрьевской, тоже в форме переданной визитной карточки. Каюсь, эта злосчастная карточка куда-то затерялась в моей комнате. Конец примечания. Гораздо серьезнее оказалась история с тремя дамами, рассчитывать на дружбу которых государь имел тысячу причин и слишком близко знал их для того, чтобы осознавать их неспособность к шуткам дурного тона. Дело происходило так. Государь для начала пригласил на один из своих вечеров княгиню Марию Вяземскую, рожденную Столыпину, мою задушевную приятельницу, которая пользовалась сильной привязанностью покойной императрицы. Страстная в своих чувствах, хранившая в душе верность памяти, Мари была способна оказать сопротивление, но ее деспот-муж помешал ей сделать то, что он назвал глупостью. Ей, недовольной и собой, и всеми на свете, пришлось отправиться в Зимний дворец. Государь, едва заметив ее, устремился навстречу. Бледный, с дрожащими губами, он с трудом что-то пролепетал, пожимая руку Мари. «Княгиня!» — голос его пресекался от волнения. «Прошу вас не отказать, умоляю согласиться!» Остаток фразы застрял у него в горле. «Вообрази!» — рассказывала мне на следующий день Мари. «Поначалу я не поняла, чего от меня требует государь, но, видя его в таком волнении, забыла и о своем, и старалась только успокоить его, не привлекая внимания окружающих». Все благополучно завершилось представлением Мари княгине Юрьевской и обменом с ней несколькими фразами. Волнение государя объясняется тем, что ему хорошо были известны прямота Марии и ее преданность государыне. Очевидно, он боялся, что она воздержится от общения с княгиней Юрьевской. Начавшийся вскоре концерт звуками, полными гармонии, загладил все неровности и шероховатости. Поведение великих княгинь отличалось чрезвычайной строгостью. Они держались на расстоянии. Княгиня Юрьевская пребывала в одиночестве, имея при себе в качестве покровительницы госпожу Бартеневу, да время от времени государь входил в ложу и садился позади ее. Эти подробности сообщил мне Вердер и добавил: «Представьте, как велика доброта графа Перовского, даже Юрьевская сумела доставить ему на днях неприятности». Эти слова часто приходили мне на ум. Борис Перовский, вероятно, единственный, оказался прав, поскольку истинная доброта всегда права. После Марии Вяземской наступил черед графини де Мойра, рожденной Апраксиной. Это была очаровательная женщина, уже не молодая и полуслепая. Государь ее очень почитал. Ценил ее насмешливый ум, который она сохранила, несмотря на болезнь, и часто навещал ее. Она с большим удовольствием отдавала ему визиты, но когда она получила приглашение к обеду, ей пришлось выдержать страшную внутреннюю борьбу, чтобы преодолеть свои чувства. Государь принял ее самым любезным образом и очень благодарил за приезд. «Да, Ваше Величество, я здесь», — ответила она, — «но только сегодня я поняла, как велика моя преданность вам». Самым трагичным оказался конфликт с княгиней Софьей Гагариной, рожденной Дашковой. Она была когда-то фрейлиной императрицы и предметом самой пылкой страсти государя, в то время великого князя-наследника. Примечание. Между прочим, эти увлечения почти всегда заканчивались исключительным обожанием фрейлинами своей государыни. Да это и понятно. Конец примечания. С тех пор прошло много времени. Софи Дашкова покинула двор, чтобы выйти замуж за князя Григория Гагарина.